Темы и вариации. 1916-1922 годы. Пять повестей. Вдохновение, встреча, Маргарита, Мефистофель, Шекспир. Тема с вариациями. Тема. Вариации. Оригинальная, подражательная. Мчались звезды, в море мыли смысы, облако, звезды и сбоку, цыганских красок достигал, в степи охладевал закат. Болезнь. Больной следит 6 дней подряд, с полу звездами облитого. Может статься так, может иначе. Фуфайка больного, Кремль в Буран конца 1918 года, январь 1919 года, мне в сумерки ты все пансионеркую. Разрыв. О, ангел залгавшийся, сразу б, о, стыд ты в тягость мне, о, совесть в этом раннем, от тебя все мысли отвлеку. Помешай мне, попробуй, приди, покусись, потушить. Заплети этот ливень, как волны холодных локтей. Разочаровалась, ты думала, в мире нам. Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь, как ночью в перелете с Бергена на полюс. Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею. Рояль дрожащий пену с губ оближет. Я их мог позабыть. Клеветникам. Я их мог позабыть про родню. Так начинают года в 2. Нас мало, нас может быть 3. Косых картин, летящих ливня. Нескучный сад. Нескучный, достатком, а там и пирами, орешник, в лесу, спасская, да будет, зимнее утро, 5 стихотворений, весна, 5 стихотворений, сон в летнюю ночь, 5 стихотворений. Поэзия, 2 письма, осень, 5 стихотворений.